первые годы единовластия Иван Васильевич уклонялся от резких проявлений своей главной цели – объединения Руси, оказывал при всяком случае уважение к правам князей и земель. И в то же время заставлял чувствовать ту степень значения, какую ему сообщал великокняжеский сан. У Ивана Васильевича было правилом прикрывать все личиною правды и законности, казаться противником насильственного введения новизны. Он вел дела так, что полезная для него новизна вызывалась не им самим, а другими. Он был осторожен там, где возможно было противодействие его предприятиям. Не затруднился после смерти отца покончить с Ярославским княжением, потому что там не могло быть сопротивления. До тех пор Ярославль находился во власти князей, хотя уже давно подручных московскому князю. Князья эти происходили из рода Федора Ростиславича, племени смоленских князей, жившего в XIII веке и причисленного к лику святых. В описываемое нами время род их разделился на многие фамилии: Курбские, Засекины, Прозоровские, Львовы, Шиханские, Солнцевы, Щетинины, Шаховские, Троекуровы и прочие. Владения их составляли Ярославскую землю. И над всеми ими был из рода главный князь, носивший титул Великого. Ему принадлежал Ярославль. Таким великим князем Ярославской земли был в то время князь Александр Федорович. Этот князь был столько же бессилен, как и его подручники. Иван Васильевич при Ярославле со всею землею старанием дьяка Алексея Полуэктова. Неизвестно, все ли князья подчинились московскому государю добровольно. Мы не знаем обстоятельств этого события. Волей-неволей эти князья должны были делать все, чего хотел от них сильный властитель, и все они поступили в число его слуг. Но не так относился Иван Васильевич к сильным князьям Тверскому и Рязанскому. С Тверским своим шурином он по смерти отца заключил договор, в котором охранялось владетельное право Тверского князя над своей землей. Не в политике Ивана Васильевича было раздражать соседа, жившего на перепутье между Москвой и Новгородом, в то время, когда московский князь должен был подготавливать союзников себе, а не Новгороду против себя. Рязанский князь уже прежде был в руках Москвы. Иван Васильевич не отнял у него земли, а в 1464 году женил его на своей сестре, признал самостоятельным владетелем, но рязанский князь не выходил из повиновения у московского. Возникло у Ивана дело со Псковом, и тут Иван заставил псковичей уважать свою власть. В 1463 году псковичи прогнали от себя великокняжеского наместника и отправили к Ивану послов просить другого. Иван Васильевич гневался. 3 дня не пускал к себе на глаза послов, на 4-й день как бы смиловался и, допустивши их, сначала пригрозил им, а потом сказал: «Я хочу жаловать отчину Псков по старине. Какого князя хотите, такого вам и дам». И отдал им тогда Звенигородского князя, которого псковичи желали. Иван Васильевич, хотя и сделал угодное псковичам, однако внушил им, что они обязаны соблюдением их старинных прав его воле и милости. А если б он захотел, то могло быть иначе. Он потом и поступил против их желания, также из уважения к старине. Псковичи, недовольные новгородским владыкой, просили себе особого епископа. Иван Васильевич, опираясь на старину, отказал им вместе с митрополитом Феодосием, заступившим место Ионы. Не в видах московской политики было вооружать против великого князя новгородскую духовную власть, которая, склоняясь к Москве, могла обессиливать новгородские стремления. Псковичи принуждены были сообразоваться с волею великого князя и отказались от своих планов именно потому, что в Москве решили так великий князь и митрополит. Но не давал московский государь по этому делу зазнаться и Новгороду. Когда Новгород попросил у него воевод, чтобы действовать оружием против Пскова, Иван Васильевич сделал новгородцам выговор. В 1467 году наступило тяжелое время для Руси. Открылась повальная чума. Она свирепствовала в новгородской и псковской земле, захватила зимою и московскую землю. Множество людей умирало по городам, селам и по дорогам. На умы нашло уныние и страх. Толковали о близком конце мира, о чудных явлениях в природе. Ростовское озеро 2 недели выло ночью, не давая спать людям, а потом был слышен в нем стук. Умерла жена Ивана, тверская княжна Мария. Говорили, что она была отравлена. Видели доказательства этому в том, что ее труп раздулся, так что положенный на него покров сначала висел до земли, а потом оказался недостаточным. Смерть этой княгини остается темным событием. Она развязала Ивана и дала ему возможность вступить в другой брак, важный по последствиям. Был у Ивана в то время итальянец. Его называют в современных летописях Иван Фрязин. Прозвище «Фрязин» означало принадлежность к западным европейцам. Фрягами называли последних. Это переиначенное название «варяг», сначала означавшее северных скандинавов, а впоследствии европейца вообще. Он занимал при дворе князя должность денежника, то есть чеканщика монет. Ему принадлежала мысль сочетать великого князя с греческою царевною. И он дал знать в свое отечество, что московский государь овдовел. Через 2 года явилось в Москву посольство от римского кардинала Виссариона. Кардинал этот, природный грек, был прежде митрополитом Никейским и на Флорентийском соборе вместе с Исидором принял унию. Исидор воротился в отечество и пал, сражаясь против турок в день взятия Константинополя. Виссарион остался в Риме. От него приехал грек именем Юрий и 2 итальянца. Карл, старший брат денежника Ивана, и племянник по имени Антоний. Они от имени кардинала сообщали князю, что в Риме проживает племянница последнего греческого императора Константина Палеолога, дочь его брата Фомы, который, державшись в Пелопоннесе со званием деспота Морейского, был принужден, наконец, искать убежище, перешел в Италию и умер в Риме. Дочь его, Зинаида София, не хотела выходить замуж за принца римско-католической веры. Ее сватали французский король и миланский герцог, но она отказала обоим, и было бы великому князю московскому, как государю православной восточной церкви, сочетаться с нею браком.